как-то помню вечерком, став от водки дураком, да не сам, а с корешком, выпулились, значит. Натворили мы чудес, будто правил нами бес. Кто-то там попал под пресс, кто-то под раздачу. Заглянули в кабачной, мент на входе стал стеной. Обойдите стороной, дал совет нам нужный. Ну а там красавец тьма, чанчу-панчу кутерьма, а на улице зима, и темно к тому же. Все чаще обещаю я себе, что брошу пить и бизнесом займусь. Но все не так и в жизни, и в судьбе. С утра в завязке, вечером напьюсь. Но все не так по жизни и в судьбе. С утра в завязке, вечером напьюсь. Вот и все для нас, муркам был заказан джаз, фраерам на память глаз цвета фиолета. Нам заказан воронок и 15 суток срок, рядом лысый корешок крутит сигарету. Нам заказан воронок и 15 суток срок, рядом лысый корешок крутит сигарету. Все чаще обещаю я себе, то брошу пить и музыкой займусь. Но все не так и в жизни, и в судьбе. С утра в завязке, вечером напьюсь. Но все не так и в жизни, и в судьбе. С утра в завязке, вечером напьюсь. Обещаю я себе, что брошу пить и за себя возьмусь. Но все не так и в жизни, и в судьбе. С утра в завязке, вечером напьюсь. Но все не так по жизни и в судьбе. С утра в завязке, а вечером напьюсь.